Чистейший девственный лужок на берегу тихой туманной прорвы был вытоптан. Метрах в 100 на островке колготилась вымазанная глиной подвыпившая компания. На берегу не осталось ни одной лодки. До песчаной косы далеко, а вплавь с одной рукой не добраться. «А ну, заканчивай шабаш!» Алексей дважды пальнул в воздух. Выстрел разбудил остров. Отовсюду, словно духи земли, поднимались темные, угрожающие фигуры. «Сколько же их тут, ё-моё!» прошептал Алексей и перебросил берданку за спину. Увидев парня в фуражке лесника, островитяне радостно зашевелились, радуясь новой потехе. «Тащите его сюда! Он не знает слов вежливости!» — скомандовал Мануэль. Отряд пьяных боевиков погрузился в лодки и двинулся к берегу. Борьке была поручена дипломатическая миссия — вырубить лесника. «Спокуха, командир! Давай побазарим!» Борька вытянул руку, чтобы по-дружески облапить однорукого за костлявое плечо. Алексей перехватил, дернул на себя и заломил мягкую, разболтанную Борькину руку. Борька взвыл и опустился на колени. Увидев бедственное положение главаря, ватага подхватила с берега увесистые камни, палки и по-звериному сторожка по кругу стала обступать лесника. Удерживая воющего, скользкого от глины Борьку, Алексей попытался продвинуться к лесу. Но резкий удар камня между лопаток сбил его с ног. Кулачный бой занял 10 минут. Но силы были неравны, и воинам в мане все же удалось сбить лесника с ног. «Утопить! Утопить его!» — вопил со своего помоста Мануэль. «Повелеваю!» Толпа островитян подняла кровожадный рев. Никто так и не понял, что произошло. Новоиспеченный барон Самиди слетел с помоста и рухнул на головы подданных. Луналикая Ерцулия настигла его внизу и с яростью пантеры принялась кусать и терзать его светлость. Толпа освободила песчаную арену, где разъяренная фурия добивала поверженного барона. Такое проявление феминизма никого не оставило в стороне. За гриню сразу же взялись яростно болеть русалки в глиняных колтунах вместо волос. Мужской элемент подбадривал барона. Скорченный Самиди харкал кровью на загаженный песок. Борькина ватага оставила лесника и, подозревая стихийное восстание против новорожденного культа, срочно погрузилась в лодки. На глазах у всех гриня сбросила грязный, вяжущий по ногам сарафан и, сверкая смуглым телом, вошла в розовые расцветные воды. Темнокожая Афродита величаво вышла на том берегу, помогла леснику подняться и даже подставила ему свое божественное плечо. Толпа каннибалов зачарованно смотрела им вслед, ощущая высокий трагизм и даже эпичность этой сцены. Ковыляющий калека удалялся в сопровождении смуглого ангела. И оргия увяла, не дожидаясь приезда милиции и ОМОНа. В одночасье всем стало стыдно, скучно и холодно. Глиняное воинство Мани отмывалось в реке. Из кустов выходили помятые первобытные парочки и ныряли в кувшинковую заводь. До этой трагикомической минуты Алексей никогда не видел Гриню. Эта почти нагая девушка с кожей цвета мореного дуба попала в Ярынский лес с другой планеты. Они шли напрямик по зарослям иван-чая, ромашек и таволги, и Алексей украдкой поглядывал на ее тело в каплях росы и налипших лепестках. И она казалась ему дивной, залетевшей из африканских тропиков бабочкой. Так рука об руку красавица и чудовище дошли до заимки. Там Гриня приоделась в просторную рубаху Егорыча, подвязала мокрую гриву обрывком бечевки и вполне по-свойски уселась пить чай с малиной.